Глава 10. «А, вот наконец-то вы! Я жду вас уже полчаса!» И Антонина сделала несколько шагов навстречу входящему Павлу Павловичу. Салон был пуст, солнечные дни слишком ярко светили в окна, и в защиту от них спустили тяжелые, блестящие желтые занавеси. Шилаев, даже привыкнув к солнцу, едва различал в этом золотистом полумраке фигуру и лицо Антонины. Но она показалась ему возбужденной, непокойной. Сам он проволновался эти 3 дня, не видев ее. Теперь, не скрывая своей радости, он взял ее за обе руки и посмотрел ей в глаза. «Скорее», — торопила Антонина, — «я обещала вам что-то показать. Едем». Она схватила шляпку, надела ее и поспешно вышла на лестницу. Шилаев последовал за нею. У крыльца стоял маленький плетеный шарабан с кучером, и как только они сели, шарабан покатился по белой твердой дороге. Шилаев не знал, куда его везут, и не хотел расспрашивать молчавшую Антонину. Он смотрел сбоку на ее нежный профиль с опущенными черными ресницами, розовую щеку и ухо, половина которого была закрыта широкими мягкими полями белой шляпы с белыми, дрожащими и пушистыми цветами. День был совсем летний, жаркий. Антонина не надела ничего сверх своего ярко-красного шерстяного платья, и оно алело под солнцем, как рубиновое. Через 10 минут они подъехали к высокой железной решетке. Антонина легко соскочила на землю. «Вы думаете, будет какое-нибудь чудо?» — весело обратилась она к своему спутнику. «Нет, мы просто приехали погулять. Хотя, по-моему, сад, где мы будем гулять, почти чудо». Минуя привратницу, они вошли в широкую аллею, где пока ничего не было необыкновенного. Но чем дальше они продвигались, тем больше думал Шилаев, что это почти чудо. Сад становился гуще, темнее, дорожки бежали, сливались, и вдруг сквозь плетенные ветви заблестело море, а через минуту открылось широким, ярким полукругом. Сад был на скале с обрывистыми берегами, и море казалось высоким и воздушным, как небо. К морю между скал вели узкие дорожки, отлогие и извилистые. В саду стоял крепкий и странный запах всевозможных цветов. Как в раю, здесь цвели в одно время цветы различных времен года. Перед безупречным белым дворцом виллы с широкими и простыми колоннами не было цветника, только стлался радостный ковер молодой травы, да сбоку у стены поднимались гигантские гелиотропы, стараясь заглянуть, что делается на балконе. Шилаев ничего не понимал, каким образом почти зимой могли вырасти эти лилии и поздние розы, откуда? Он смотрел вокруг себя, глядел на море и туманные острова, и все-таки ничего не понимал. Душный аромат раздражал его, голова закружилась, он невольно сдвинул брови. Антонина перестала смеяться. «Хотите, спустимся к морю? Здесь слишком сильный запах. Вы не сердитесь, что я привезла вас сюда? Это вилла Лоу-Рок, граф Лоу. Сюда пускают только раз в неделю. Она принадлежит баснословно богатому англичанину. Вы видели на повороте большой термометр под колпаком? Здесь нет климата. Здесь и весна, и лето, все вместе. Под землей идут теплые трубы, и цветы расцветают и поднимаются так высоко, что кажутся волшебными. «В самом деле у меня кружится голова», — сказал Шилаев. «Сойдем к морю». «Странно, странно. На меня ничто не действовало так. Да, это похоже на рай». Он чувствовал себя умиленным и счастливым, а вместе с тем самодовольным. Аллеи казались пустынными. Через несколько минут Антонина и Шилаев сидели на узком выступе скалы. Мягко поднималось внизу у каменной стены темное море. Со стороны волшебных садов, заслоненных скалами, ветер иногда доносил острый аромат. Кругом только море мерцало и шевелилось. Ничего не было, кроме неба и моря. И Шилаев, и Антонина были среди моря в своей закрытой и уютной впадине. Шилаевым все больше овладевало непривычное, незнакомое ему чувство умиления и счастья. Он видел Антонину задумчивую, тихую. Она смотрела мимо его лица вниз в море. Волнение Павла Павловича усиливалось. Он почти догадывался теперь, от чего происходило это волнение, и начинал дрожать. Вдруг Антонина медленно подняла ресницы и взглянула на него. Шилаев резким движением, не противясь себе больше, схватил руку Антонины и притянул ее всю ближе, совсем близко, так, что шляпа ее упала и держалась сзади на одних лентах. С никогда не испытанной радостью он сжимал в своих объятиях маленькое тонкое тело, целовал этот розовый ротик и все лицо, но вместе с радостью в душе его было теперь смутное чувство преступности. Покоряясь ему и сейчас же, невольно обвиняя ее в случившемся, он вдруг разжал руки и, беспредельно взволнованный, повторял: «Зачем? Зачем?» Антонина, вся розовая, опять подняла на него глаза и, улыбаясь открыто и радостно, сказала: «Люблю». Шилаев протянул руки, но в это мгновение сзади очень близко послышались голоса невидимых путешественников и английский говор. Антонина вскочила на ноги. Через минуту они оба уже взбирались наверх, в сад, и шли к выходу под черно-зеленым навесом аллеи. Теперь обоим было нехорошо. Шилаева не покидало сознание своей преступности. Странно, что это чувство давно не мучило его даже при самых явных изменах. И, кроме того, он глупо повторял про себя: «Ведь ничего из этого не выйдет». Антонина думала о своем «люблю», которое она сказала так смело. Ведь она знала, что не любит Шилаева, что это каприз, который может завтра пройти. Но она инстинктивно чувствовала, что нельзя ему сказать правды, если хочешь им овладеть, что нужно лгать и лгать. У кого она хотела отбить этого человека? На что он ей был нужен? Откуда эта влюбленность? И все-таки воспоминание о «люблю» мучило ее, как всегда мучит всякая ложь. На минуту им обоим стало страшно, захотелось, чтобы ничего не было. «Скоро приедет ваша жена?» – спросила Антонина резко, когда они уже подъезжали к дому. Он вздрогнул. «Да, скоро, через неделю, очень скоро». Но, прощаясь с ним на крыльце, Антонина улыбнулась и, удерживая его руку, сказала: «До завтра. Завтра вечером. Хорошо?»